Вот если не надевать очки, то силуэт Марка заставлял вздрагивать ее мхом поросшее сердце. «Не хочу, чтобы комната досталась чужим людям после меня», — жаловалась она Марку. «Сделай что-нибудь, ты ведь парень ушлый». И Марк прописал к ней Дашу. Разумеется, пришлось обойти кое-какие законные препятствия, кое-кому заплатить, и Дара, в конце концов, оказалась прописана сразу в двух местах. В Энске поддельно, а в Питере у Агриппины по-настоящему. Сразу после этого неожиданно помер сосед-инвалид, горький пьяница, живший за стенкой. Марк снова поднял свои связи, и в результате Агриппина с Дарой заняли две комнаты. В третьей комнате жила семья молодых рабочих, которым вот-вот должны были дать квартиру. Поэтому к Агриппине прописали еще и Елену Карловну, новоиспеченную тещу Марка. И вовремя, потому что буквально через месяц молодые люди выехали в новостройки в Автово. Через год Марк получил телеграмму от Агриппины: «Приезжай, умираю», и помчался на вокзал. Из-за школьных каникул пришлось довольствоваться боковухой в плацкарте. Выбирать не приходилось, поезд должен был прибыть с минуты на минуту. Марк садился в вагон с дурным предчувствием. Об этой поездке он потом неоднократно рассказывал своим знакомым. Она превратилась в одной из историй, которые вписываются в историю семьи. И стоит только произнести слова «А помнишь, как я?» и все сразу понимают, о чем идет речь. В вагоне ехали цыгане, целый табор. Он решил, что это артисты, в Ленинград едут. Но цыгане оказались не артистами. Присмотревшись к ним повнимательнее, Марк переложил кошелек с деньгами из пиджака, аккуратно повешенного на плечики, в карман спортивных штанов и время от времени проверял, на месте ли он. Однако его попутчики коренным образом отличались от приставучих вокзальных цыган. Среди них не было взрослых мужчин, а два паренька лет 19 и 17 лежали валетом на боковой полке, не двигаясь. Другую боковую полку занимала красивая девочка с круглыми черными глазами и алым ртом. У нее на коленях сидел трехлетний карапуз и все время смеялся. Девочка подбрасывала его на коленях, щекотала и тыкала пальчиком в окошко, что-то быстро объясняя на своем языке. Малыш мало походил на своих сородичей. У него были светлые волосы и серые глаза. На следующей нижней полке располагались три цветных свертка разной величины, из которых выглядывали посапывающие носы. Если один из свертков начинал шевелиться и пищать, глава семьи, 40-летняя цыганка в пестрых оборчатых юбках, хватала его на руки, вынимала, не стесняясь пассажиров, огромную смуглую грудь, и младенец, обливаясь молоком, чмокал громче, чем стучали колеса. Пока свертки молчали, цыганка, нахмурив брови, бегала по вагону. Она развернула кипучую хозяйственную деятельность. Стирала белье в умывальнике и развешивала его по полкам, по своим и по соседским. В туалет, который она купировала на целый день, никто даже не пытался проникнуть. Бегали в соседний вагон. До вечера женщина все что-то там чистила, терла, скребла. Когда стемнело, цыганка прилегла на нижнюю полку как раз под полкой Марка. Прикрыла глаза и перестала реагировать на орущие цветные свертки. Ночь Марк провел без сна. Парни храпели, как кони. Сероглазый мальчик то и дело вскрикивал во сне, а цветные свертки поочередно заклебывались требовательным криком, на который никто из цыган не реагировал. В середине ночи бабушка из другого конца вагона не выдержала и попыталась растолкать цыганку. «Дамочка», — говорила она громким свистящим шепотом, — «у вас детки плачут, нельзя же так! Проснитесь, дамочка!» Марк свесил голову, посмотреть, что из этого выйдет, но из этого ничего не вышло. «Вы подумайте только! — возмущенно сказала ему бабушка и поплелась на свое место.